возникновение проблем. Нарушение равновесия может проявиться на любом уровне восприятия. Оно может быть физическим, таким как телесная болезнь. Относительно нее можно посоветоваться с врачом, сделать рентген, анализы крови и получить диагноз. Болезнь имеет форму – бактериальная, вирусная или рак. Это нечто материальное. И лечат такую болезнь тоже чем-нибудь материальным – таблетками, уколами, синтетическими препаратами или травами. Также болезнь может быть преимущественно психической, хотя при душевной болезни может страдать и тело. В таком случае пациент обращается к психотерапевту, пытается понять проблемы с помощью размышлений, пытается разобраться в эмоциях, пытается найти смысл происходящего или же старается изменить свою точку зрения на ситуацию. Тибетский подход различает также третью область, в которой возникают проблемы – энергетическое измерение. Обычно такие нарушения не удается диагностировать с помощью западной медицины. Считается, что они являются следствием вредоносного вмешательства нематериальных существ. Поэтому диагноз ставят с применением средств исследования нематериального – расспрашивание, гадание, интуиция, сновидение, астрология. Методы лечения также нематериальны – изгнание духов с помощью прикладывания священных текстов и других предметов, очищение дымом и водой, возвращение души и укрепление жизненной силы посредством ритуалов, йогические упражнения с праной, практики медитации, созерцания и молитвы. Столкнувшись с проблемой, важно найти подходящие орудия и методы для ее преодоления. Еще лучше было бы найти разрешение всех проблем, то есть узнать природу ума и пребывать в ней. Но если мы не знаем природу ума или не способны в ней пребывать, необходимо познакомиться с другими практиками. Если применять неподходящую для данной ситуации практику, она не подействует. Если наша энергия расстроена, умственный анализ вряд ли поможет. И наоборот, если у нас неверное воззрение или неправильное отношение, сжигание благовоний и помахивание перьями, скорее всего, не будут достаточно эффективными. При обсуждении пяти чистых светов описывался процесс, вследствие которого из-за ошибочного двойственного видения невещественное воспринимается как вещественное. Если мы понимаем этот процесс, то понимаем и способ возникновения проблем, препятствий и нарушений. Они начинаются на тонких уровнях, а затем переходят к более вещественным проявлениям. Например, болезнь может обнаруживать себя в сновидениях, когда ее еще нельзя почувствовать физически. Затем она может проявиться как энергетическая перемена, усталость или беспокойность. В конце концов, она проявляется в материальном теле как явный симптом. Если проблема выявляется на тонком уровне, скажем, в сновидении, ее можно разрешить тонкими средствами, ритуалом, выполнением практики в осознанном сновидении, молитвами или управлением энергиями тела. Но если болезнь не дала о себе знать, пока не проявилась физически, то могут потребоваться обычные лекарства или хирургия, а если она окажется неизлечимой, то наступит смерть. То же самое и с нарушением дружеских взаимоотношений. Если заметить его в сновидении или в дневном видении, или уловить его как некое телесное ощущение во время встречи друзей, его часто можно исправить, всего лишь изменив отношения. Если же такое нарушение начинает переходить на материальный уровень, то для его исправления потребуется больше труда, больше бесед, больше способов и больше усилий. Мысленное разделение нашего бытия на уровни или измерения помогает поступать с конкретными жизненными ситуациями более искусно. Но, разумеется, на самом деле переживаемое нами бытие едино и неделимо. Поскольку подразделение бытия на разные уровни условно, причины, следствия и противоядия оказывают действие на всех уровнях. Даже при далеко зашедших физических болезнях тонкое лечение, например, ритуалами, может принести пользу. Например, наукой зафиксировано много случаев, когда сильная вера приносила внезапное улучшение даже при запущенной болезни, хотя с материалистической точки зрения это совершенно непостижимо. Точно так же и более грубые формы лечения могут воздействовать на тонкие уровни, как, например, в тех случаях, когда телесно ориентированные методы йоги или лекарства благотворно влияют на семена болезни или их устраняют. В определенном смысле проблемы не всегда начинаются на тонком уровне и затем переходят на более грубые. Совершенно очевидно, что иногда они могут начинаться на вещественных уровнях и воздействовать на тонкие уровни. Физическая травма часто приводит к эмоциональным проблемам. Несчастные случаи и болезни могут затемнять ум и ухудшать расположение духа. Однако с тибетской точки зрения даже эти, кажущиеся случайными или внешними причины нарушения равновесия, начинаются с невещественных кармических следов, которые в конце концов проявляются на внешнем уровне.